Глава 17. Разновидности веры. Кришна, ты сказал, что человек, который отказывается по-настоящему встать на духовный путь и посвятить себя служению Богу, тем самым проявляет свою демоническую природу, что высшая цель такому человеку недоступна. Но ведь многие люди, хотя они не желают следовать указаниям священных писаний, все же занимаются какой-то формой религиозной деятельности, причем делают это с искренней верой. Неужели эта деятельность не поможет им обрести знания, благодаря которому они достигнут совершенства? Человек, который не следует предписаниям шастр и указаниям истинного духовного учителя, не способен подняться над гунами материальной природы, Арджуна. И сама вера такого человека определяется именно влиянием этих гун. Вера живых существ отражает их положение в гунах материальной природы, а оно, в свою очередь, зависит от деятельности этих существ в прошлых жизнях. Иными словами, вера есть у каждого. И если человек не следует указаниям священных писаний, его вера относится к той или иной гуне материальной природы. А как определить, какой гуне благости, страсти или невежества относится вера конкретного человека? Для этого нужно узнать, кому этот человек поклоняется. Люди, находящиеся в гуне благости, поклоняются полубогам, а в гуне страсти – демонам. Те же, кто находится в гуне невежества, поклоняются духам и привидениям. И не забывай, что это деление относится лишь к тем, кто не следует предписаниям шастр. В шастрах ясно говорится, что истинным объектом поклонения является Верховный Господь, и надо поклоняться именно Ему. Кришна, многие люди, хотя и не следуют указаниям священных писаний, все же дают различные обеты, порой совершают очень суровые аскезы. Неужели все эти аскезы бесполезны? Не только бесполезны, но и вредны, Арджуна. Человеком, который совершает суровые аскезы, не указанные в шастрах, движет не стремление к духовному совершенству, а гордыня, вожделение и материальные привязанности. Здравомыслящие люди строят свою деятельность на основе священных писаний. Те же, кто поступает иначе, сами не очень-то понимают, что делают. Иногда, например, эти глупцы просто истязают свое тело. Это значит, что они не только наносят мне оскорбления, нарушая мою волю, выраженную в шастрах, но и причиняют мне беспокойство, ибо я присутствую в их теле в образе сверхдуши. Вот почему таких людей следует считать демонами. Ты сказал, что для того, чтобы определить, к какой гуне относится вера человека, достаточно узнать, кому он поклоняется. А что, если он никому не поклоняется? На самом деле, каждый человек кому-то поклоняется. Но в любом случае, выяснить, к какой гуне относится его вера, можно и по-другому. Для этого просто нужно понимать, что если сам человек находится под влиянием определенной гуны, то не только его вера, но и вся его деятельность тоже находится под влиянием этой гуны. Даже пища, которую предпочитает тот или иной человек, находится в той же гуне, что и он сам. Это относится и к жертвоприношениям, аскезам, благотворительности и так далее. Поэтому, если ты не можешь узнать, кому человек поклоняется, тогда узнай, например, какая пища ему больше нравится. Так ты определишь, к какой гуне относится его вера. Да, но ведь сначала я должен буду определить, к какой гуне относится его пища. А это совсем не трудно сделать, Арджуна, потому что людям, находящимся под влиянием различных гун, нравится совершенно разная пища. Те, кто находится в гуне благости, любят пищу, которая увеличивает продолжительность жизни, очищает сознание, дает силу и чувство удовлетворения. Это сочная, здоровая, приятная сердцу пища. Сам вид этой пищи радует глаз. Такую пищу готовят в чистом месте и из чистых продуктов, приобретенных за честно заработанные деньги. Получить ее нужно из рук чистой личности. Чрезмерно горькая, кислая, соленая, горячая, острая или сухая, либо подгоревшая пища нравится тем, кто находится в гуне страсти. Такая пища – источник огорчений, страданий и болезней. Пища, приготовленная более чем за 3 часа до употребления, остывшая, безвкусная, испортившаяся, а также остатки еды других людей, не считая святых, и так называемые продукты, вообще не предназначенные для того, чтобы люди их ели, например, мясо, привлекают тех, кто находится в гуне невежества. Люди, находящиеся в гуне благости, держатся от подобной пищи на почтительном расстоянии. Ты упомянул, что жертвоприношения, аскезы и благотворительная деятельность тоже могут относиться к разным гунам. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее. Хорошо, Арджуна. Что касается жертвоприношений, те из них, которые совершаются в соответствии с указаниями священных писаний, из чувства долга, без желания получить что-либо взамен, относятся к гуне благости. Но если человек совершает жертвоприношение ради какой-то материальной цели, особенно если этим человеком движет гордыня, такое жертвоприношение относится к гуне страсти, а жертвоприношение, совершаемое без соблюдения правил, указанных в священных писаниях, без раздачи просада, без пения ведических гимнов, без вознаграждения жрецов и без веры, относится к гуне невежества. Теперь об аскезах. Прежде всего, аскетичным нужно быть не только в удовлетворении телесных потребностей, но и в речи, а также в умственной деятельности. Совершать аскезу посредством тела значит вести себя почтительно по отношению к Верховному Господу, к брахманам, духовному учителю и старшим родственникам, особенно отцу и матери. Кроме того, необходимо соблюдать чистоту, быть неприхотливым и целомудренным и не совершать насилие. Быть аскетичным в речи значит произносить правдивые и вместе с тем приятные слова, которые приносят другим пользу и не доставляют им беспокойства, а также изучать и регулярно читать вслух ведическую литературу. И, наконец, аскеза для ума состоит в том, чтобы всегда быть удовлетворенным, открытым, серьезным, владеть чувствами и заботиться о своем очищении. Когда человек, обладая возвышенной верой, совершает эту тройную аскезу, делая это не ради какой-то материальной выгоды, а только во имя Всевышнего, это называется аскезой в гуне благости. Если же он совершает аскезу из тщеславных побуждений, стремясь добиться уважения, почести и поклонения со стороны других, такая аскеза относится к гуне страсти. Она не может быть продолжительной, и плоды ее недолговечны. А если человек совершает аскезу по глупости, истязая при этом самого себя, либо стремясь причинить ущерб другим или даже погубить их, такая аскеза относится к гуне невежества. Благотворительность в сатва-гуне – это когда человек в подходящем месте и в подходящее время жертвует какие-либо средства достойной личности, причем делает это из чувства долга, не желая получить что-то взамен. Делая такие пожертвования, он очищает свое сердце от собственнических наклонностей. Но если человек рассчитывает впоследствии вернуть пожертвованные средства или получить за них какие-то блага, либо отдает их неохотно, это называется благотворительностью в гуне страсти. А когда человек жертвует что-то недостойным личностям, либо делает это без должного внимания и уважения, в неподходящее время или же в нечистом месте, это называется благотворительностью в гуне невежества. Итак, Арджуна, зная какую-либо сторону деятельности человека, нетрудно определить, под влиянием какой гуны находится этот человек, а стало быть, и его вера. Но поскольку вся та деятельность, о которой я сейчас говорил, будь то поклонение разным личностям, или принятие пищи, или жертвоприношения, аскезы и благотворительность, осквернена материальными гунами, она не дает человеку возможности подняться на трансцендентный уровень. Чтобы достичь подлинной цели жизни, необходимо очистить свою деятельность. А как это сделать, Кришна? Я уже объяснял, Арджуна, что это можно сделать только если следовать священным писаниям. А в писаниях говорится, что человек должен всю свою деятельность посвящать Всевышнему. Еще на заре творения Господь Брахма, совершая аскезы, использовал три слова «Ом», «Тат», «Сат», указывающие на абсолютную истину, то есть на самого Господа. И с тех пор брахманы, декламируя ведические гимны или проводя жертвоприношения, чтобы удовлетворить Всевышнего, всегда произносили эти три слова символа. Поэтому, совершая аскезы и жертвоприношения, либо делая пожертвования, трансценденталисты, в соответствии с указаниями священных писаний, сначала обязательно произносят слово «Ом», позволяющее достичь Всевышнего. На самом деле это слово – одно из имен Господа, и в Ведах оно встречается постоянно. Слово «Тат» помогает человеку совершать жертвоприношения и аскезы, а также заниматься благотворительностью не ради каких-то плодов в этом мире, а только ради освобождения из плена материи. Объект жертвоприношения, который совершает преданный, обозначается словом «сат», ибо этим объектом является абсолютная истина. Человек, который совершает такое жертвоприношение, тоже называется словом «сат». И этим же словом характеризуют любые жертвоприношения, благотворительную деятельность и аскезы, совершаемые ради удовлетворения Верховной Личности, поскольку все они имеют абсолютную природу. Таким образом, эти великие слова «Ом», «Тат», «Сат» позволяют устранять недостатки любой деятельности и придать ей завершенность. С другой стороны, все, что делается без веры во Всевышнего, будь то жертвоприношение, благотворительность или аскезы, по природе своей приходящее, о сын Притхи. Все это называется «асат» и не приносит пользы ни в этой жизни, ни в следующей.